Вот как оценивает нашу победу на диспуте. Тася впилась глазами в газетные строчки. Русская буржуазия, не сумев убедить рабочих языком оружия, вынуждена попытаться завоевать их оружием языка. Объективно такой попыткой использовать легальные возможности является выступление господ Булгакова и Бема на диспуте о Пушкине. Казалось бы, что общего с революцией у покойного поэта и приглашенных господ? Однако именно они, именно Пушкина, как революционера, и взялись защищать. Эти выступления, не прибавляя ничего к лаврам поэта, открывают только классовую природу защитников его революционности. Они вскрывают контрреволюционность этих защитников революционности Пушкина. Тася подняла глаза на Мишу. «Но ведь люди были на нашей стороне, нам аплодировали». Ко мне подошла старушка и, улыбаясь, ласково погладила по голове: «Передайте сердечный привет мужу, он говорил прекрасно». Статья не так проста, как кажется внешне. Я говорил с Борисом Ричардовичем: «Не пугайся, Тася», но он обратил внимание на обвинение нас в контрреволюционности, к чему сейчас относятся и саботаж, и бандитизм, и воровство, и хулиганство, и за что подсудимым от имени революции обычно объявляется расстрел. Тася заволновалась, глаза ее заблестели. Но был же диспут, обмен мнениями. Кто подписал статью? Товарищ Скромный. Подписал буквой «А». А кто у нас в газете самый застенчивый? Конечно, главный редактор. Кстати, Владикавказский ревком собирается освободить его от обязанности редактора за допущенные ошибки по руководству газет. Видимо, за то, что он допустил этот диспут. Наверное, не все в ревкоме разделяют его отношение к Пушкину. А может, я ошибаюсь, но почему-то уверен, что товарищ Скромный сильно не пострадает. Истинно скромный человек никогда не взял бы себе такой псевдоним. А вот нахальному карьеристу, твердолобому, беспринципному типу он пригодится, чтобы скрыть свое настоящее лицо. Слова Михаила подтвердились. Через несколько дней вышел журнал «Творчество», где в редакционной статье Астахов, не стесняясь никого и ничего, писал о себе. Все попытки вознести Пушкина на прежний пьедестал, все иллюзии на этот счет были безжалостно, с прямолинейной, неумолимой логикой, разбиты докладчиком товарищем Астаховым. В начале своего слова товарищ Астахов отметил, что по существу идет спор между пролетарской революционной и буржуазной идеологической психологией. И что, несмотря на весь багаж, на все авторитеты от Белинского до Мережковского и Айхенвальда, оппонентам, представителям буржуазно-педагогической точки зрения, не удалось спасти Пушкина. Мы же, как продолжал Астахов, не имели таких почтенных союзников. В прошлом у нас нет авторитетов. Мы апеллируем не к буржуазному пониманию, а к простому пролетарскому смыслу. И дурман рассеивается, мысль проясняется. Астахов приводит по академическим и венгеровским изданиям Пушкина его очевидные доказательства псевдореволюционности. Читая дальше статью Астахова, Тася разволновалась, так как автор в оценке Пушкина сам подпускал сколько мог тумана, чтобы запутать читателя перед третьим раундом диспута. Вспоминая, как буржуазный профессор Сакулин отмечал, что все те, кто притягивает имя Пушкина к литературе, делает ему плохую услугу, ибо Пушкин смотрел на революцию как на бунт бессмысленно жестокий. Пушкин был либерал, и только. Он ждал освобождения народа от мании царя. Если говорить о кривой в творчестве Пушкина, то это кривая помещика-барина начала прошлого столетия. Это тот интернационалист, замечал Астахов,